Genau. Алло. Алло. Алло, да. Алло. Слушай. Ирина Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Звонит вам Сергей Валерьевич, Фамилия? компании Кредит Плюс. Белов, Угу. моя фамилия. Угу. Ирина Игоревна. Зам в организации компании Кредит Плюс. Первый день просрочки у вас 38 475 рублей. А Ирина Игоревна, почему вы звоните второй раз за день? расскажите, пожалуйста, почему нарушаете условия договора и не оплачиваете займ? Почему вы игнорируете мой вопрос? Какой вопрос у вас? Почему вы звоните второй раз за день? Потому что мы имеем право, Ирина Игоревна, звонить вам неограниченное количество раз. Серьезно, а где эти права прописаны? Вы договор свой читали, когда А вы подписывали его? 230-й федеральный закон читали? 230-й закон упраздняется в случае подписания договора, Ирина Игоревна. Прям Вы весь юрист? закон упраздняется. Вы когда оформляли займ, там указано, что в случае просрочки, Ирина Игоревна, компания Кредит Плюс имеет право обрабатывать ваши персональные данные неограниченное количество раз. Что Этот мы пункт сейчас... не противоречит действующему законодательству. Тогда, Значит, если он он противоречивает, является, если он противоречит, данный Ирина пункт Игоревна... может признаться ничтожным. И данный разговор я его также записываю, я его направлю в ФССП На бумажку? На бумажку записываете, для того, Ирина чтобы Игоревна? выявить нарушение с вашей стороны. Какое нарушение? Звонок второй раз за день. Я, значит, беру... То есть Если нарушение условий договора, вы Ирина Игоревна, уверены в подождите, своих я понимаю, правах, что вы хотите хитрить. если вы уверены в своих правах, в таком случае Мы я уверены. направлю детализацию звонков и записи данных звонков ФССП, пусть они определятся, кто из нас прав. Судебным приставом сразу хотите отправить? Не в Роскомнадзор? То есть сразу судебный пристав? Но вообще-то деятельность по взысканию просроченной задолженности регулируется службой судебных приставов, если вы не в курсе были до этого. Судебные приставы, Ирина Игоревна, занимаются взысканием задолженности. И больше ничем не Они занимаются, да? они, регуля... они, не они, они первым регулируют, днем просрочкой. Они они первым не днем просрочки, Ирина Игоревна. регулируют, да, деятельность по возврату просроченной задолженности. Вы не в курсе об этом. Регулируют, когда Ну вот, проблемные регулируют. задолженности, Ирина Игоревна. Ну вот. Проблемные задолженности, Вы а не же первый день звоните с просрочки. целью взыскания просроченной задолженности, правильно? Так есть определенный протокол, есть определенная процедура. Если не хотите выплачивать, давайте зафиксируем отказ от оплаты. Мы передадим дело службе безопасности. Так Если мне служба уже безопасности передали, мне не... предыдущая сотрудница сказала, что все, она вот на пути уже в службу безопасности передает дело. Не передала, не дошла? Че, она жива? Нет, Она все пока в порядке нет. с ней, я Пока, надеюсь? нет. Пока нет, Нет? Ирина Игоревна. Солгала. Ну вот так верь вашим сотрудникам, одни обманщики вокруг. Одни обманщики. Так вы А, сегодня с да. ней общались? Да, сегодня все Правильно же? общалась. Угу. Ну, Она говорит, нет, все, вот вот я вам уже звоню. 17 раз мне сказала, все, иду передавать. Я говорю, ну идите, больше, меньше слов, больше дела. Но что-то не Так я дошла. поэтому звоню вам, Ирина Игоревна. Что, не Хочу дошла? уточнить. Потерялась сотрудница, вы ее разыскиваете? Я не знаю, где она. Последний раз обещала Нет, сходить в службу она, не все безопасности. нормально, Ирина Игоревна. Я звоню вам Ладно. по этому поводу. Что у вас случилось? У вас что-то произошло в жизни или почему не оплачиваете Да, свои займы? конечно, произошли финансовые сложности. Финансовые сложности? Угу. Что, это форс-мажорные обстоятельства у вас? У вас форс-мажорные обстоятельства наводнение, цунами и смерть, поэтому смысл спрашивать в такой формулировке. Ну да, у вас были бы законные причины не оплачивать свой займ. Но... Сейчас у вас нет законных причин не оплачивать займ. Значит, Ирина ну Игоревна. Необходимо обратиться в суд. Нам в суд обратиться? Ну, я от вас ничего не хочу, поэтому вы пострадавшая сторона, вам, наверное, нужно обратиться. Ирина Игоревна, а зачем да. в суд нужен в Российской Федерации? Можете Чтобы ответить на взыскать вопрос? Просроченную задолженность, как это происходит в цивилизованном обществе. У вас есть ко мне претензии? Только для этого суд нужен. Вы подаете в суд. Суд нужен. Вы подаете в Нет, суд я для вообще... того, чтобы восстановиться в своих Я правах знаю, и получить хорошо. Да, Ирина Игоревна. законные свои денежки. Возьмите немножко шире. Я как бы спрашиваю, зачем мы он с нужен вами, в суд мы с Российской вами Федерации? будем общаться о судебной системе Российской Федерации или по факту? Вы демагогию Задаю позвонили, вопрос вам, вы позвонили зачем демагогию суд нужен разводить? Российской Федерации, Еще раз спрашиваю, Ирина вы Игоревна? позвонили демагогию разводить? Я хочу уточнить, почему вы займы не оплачиваете. Я вам уже уточнила этот вопрос. Что, затруднительный там, что у вас там? Ну, Заболело одно место, затруднительное и не что-то можете там, оплачивать, да, да? затруднительное что-то там. Совершенно Что-то верно. там. Понятно. Ирина Игоревна, я вам еще раз повторяю, что законных причин у вас выплачивать свои Значит, займы нет. Обращайтесь в суд. Суд нужен для того, чтобы понять, кто прав, кто виноват. Вот давайте а обращайтесь. А мы уже понимаем, заранее понимаем, кто прав, кто виноват. Ну, правильно? В таком случае взыскать у вас ничего не выйдет. Почему? Ну, потому что не выйдет. Либо через суд, либо никак. Либо через суд, либо... То есть вы взяли деньги с целью невозврата, да, Ирина Игоревна? Не получится применить ко мне 159 пункт 1. Вообще не применим в данном случае, поэтому... Это мошенничество. Причем тут мошенничество? Даже не пытайтесь. Но вы же именно с этой целью задаете вопрос. Ирина Игоревна, вы еще и курите. Фу, бросайте. Против себя. Не курите, Ирина Игоревна. Вы берете займ на сигареты, что ли? Зачем? Не да, курите. На сигареты и на водку. Все пропила и прокурила. Русский человек. И взять нечего. Да. А вы не русский человек? Но я русский человек. Ну так а в чем? Но просто как бы я немного в ту сторону, левее немножко. Левее? Да. Вы крайне левый? Нацист? Ну да, можно так сказать. Угу. Ну хорошо. А что, крайне левый это нацист? Не знаю, я уточняла, крайне левый, вы говорите да, нацист, вы говорите да. Я говорю, ну окей, понятно, хорошо. Я не сказал, сейчас, что да. Сказал, так да. И напишем, что звонил какой-то нацист, требовал денег. Так и напишите на листочке и приклейте на зеркало и смотрите каждое утро. Вообще выстрелил, огонь прям, шутка дня. Молодец. Ирина Игоревна, у вас голос такой не очень, я бы сказал бы сейчас. Ирина Игоревна, вы взяли деньги с целью невозврата, еще раз повторяю. Я уже ответила вроде бы как на этот вопрос, нет? Да, нет, вы не ответили на этот вопрос. У вас проблемы со слухом? Вы сказали, что у вас не получится применить 159-ю статью. Да. Вы не ответили на этот вопрос. Ну, конечно же, не вопрос. С целью невозврата, конечно же, нет. Отлично. Когда собираетесь закрыть займ? Когда вы в суд сходите? В суд. Надо в суд пойти, чтобы закрыть. Совершенно чтобы закрыть верно. Займ. То есть нужно на вас подать в суд, чтобы, да. Потому что вы не хотите выплачивать свой займ. Правильно? Совершенно верно. Не хочу, а не могу. Не можете? Угу. У вас есть какие-то подтверждения официальные, что вы не можете? У вас сложное положение. Вы являетесь банкротом. Я все предоставлю, конечно же. В суде предоставить все. Понятно, я вас понял. Ну хорошо, Ирина Игоревна, тогда мне придется зафиксировать отказ от оплаты по записи телефонного разговора. Что вам угодно. Ирина Игоревна. Да-да. А у вас есть семья, дети? Это какое отношение к делу имеет? Интересуюсь просто, как человек. С какой целью? Просто интересуюсь. Человек не может интересоваться. Мы ведем с вами конструктивный диалог по делу, либо удовлетворяем ваши интересы какие-то. Если второе, то я думаю, что стоит вам... Но вы же не ведете конструктивный диалог. Вы про фашистов начали там задавать вопросы. Вы сами подтвердили, что вы диалог. Я этого не говорила. Я спросила, вы сказали да. Я подтвердил. Да. У меня же запись разговора также ведется. Вы во сколько сегодня встали, Ирина Игоревна? Сколько? Какой целью вы интересуетесь? Просто человек, когда в 12, после 12 просыпается, у него голова не варит немножко. А вы по себе судите, да? Да, я знаю, что вот обычно, когда вот... Нет, у меня, к сожалению, во сколько бы я ни встала, всегда голова моя на месте. На месте, не теряется? Не теряется, все в порядке. Не теряется, я вас понял. Хорошо, Ирина Игоревна, согласно... Ну хорошо, давайте сделаем так, попроще. Выплачивать вы свой займ не собираетесь? Как это не собираюсь? Собираюсь, конечно же. Ну через суд хотите выплатить? Ну конечно же, да. Добровольно через суд. Да, я вам наперед скажу, что суда никакого не будет. Это 100%. Ну и чудненько, потому, значит, что... продавайте коллекторами, а я с ними договорюсь, заплачу им 10% от суммы, они будут счастливы. 10% от суммы? Ну да, они же за столько максимум покупают у вас долги. Так что продавайте. Такой вариант меня тоже вполне себе устраивает. Вы думаете, взяли займ на 27 тысяч рублей, и мы продадим 10% от суммы займа? Уверена, что именно так будет, это будем работать. Происходит. Правильно, Ирина Игоревна? Чего-чего? Думаете, сами себе в убыток мы работаем или как? То есть да вы взяли нет, деньги на 20... конечно, не в убыток вы себе работаете. Вы звоните людям при возникновении просроченной задолженности, рассказываете сказки, как вот, например, ваша предыдущая сотрудница рассказывала, что не предоставлять дополнительный номер — уголовно наказуемое преступление. Запугиваете людей, звоните окружению. После этого люди выставляете баснословные суммы, люди вам все оплачивают. Этими деньгами вы покрываете те убытки, которые возникают вследствие возникновения просроченной задолженности. Судя по нашему разговору, вы любите привирать все и переворачивать все сверх на голову. Например, докажите, пожалуйста, свои слова. Ну, сейчас вы чушь несете, то, что там уголовная ответственность... У меня есть запись данного разговора, я могу продиктуйте электронную почту, я вам направлю, как ваша сотрудница говорила, что это уголовно наказуемо. Сотрудница не могла сказать, что... У меня есть запись, давайте продиктуйте, давайте разговаривать по факту, диктуйте почту, я сейчас отправлю эту запись, без проблем вообще. Вы же сказали, что я признал, что я фашист левый. То же самое сейчас вы и говорите. Фашист левый? Я такого вообще не говорила. Это вы сами себя уже... Вы не накручиваете себя. Спокойнее, все понятно. Ясно, Ирина Игоревна. Вы поздно проснулись, наверное. Все, аргументы закончились. Поздно проснулась, голова не работает. А в чем проблема? В чем проблема? Почему до этого вы оплачивали за это? Наш разговор приобретает цикличный характер. Вы это уже спрашивали, а я уже вам ответила. Я другой вопрос задаю, вы даже не слышите меня, Ирина Игоревна. До этого вы же оформляли займы в нашей организации, пользовались нашими услугами. И что? В чем проблема? Так я сказала, я не говорила про возникшие финансовые трудности. Не было такого, не говорила, и вы не спрашивали об этом, да? У вас память как у рыбы, 3 секунды? 3 секунды у рыбки, как у рыбки Доли, да? Да. Дори. А может быть, в другом... так, сколько у вас займов? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 18. Я упрощу вашу Ирина задачу. Игоревна. Да. Ирина Игоревна, да. А что случилось? Чего же вы так закредитовали? Я же ответила, опять вы... Вот только что же вы спрашивали, только я отвечала, вы снова спрашивали. Ирина Игоревна, да я знаю, мы с вами уже договорились, что на водку и сигареты. Это же все просто. Вы так много пьете и курите? Конечно, с утра в 12 часов проснулась, пошла займ, взяла, водки выпила, покурила, и день, жизнь прекрасна. Поэтому и голова не варит, да? Да, все верно, абсолютно. Я вас понял. Вы думаете, данные инсинуации вам помогут взыскать с меня просроченную задолженность? Ваши ошибаетесь. Ирина Игоревна, если вы говорите слово инсинуация и хотите казаться умной... Не я получится. Не хочу казаться умным, оно само по себе так получается, вы знаете. Само собой? Угу, как-то ну, я даже не контролирую этот процесс. Как бы, ну, ваш лексикон как бы... Не входит, да, вы думаете, да? Не входит, ну, хорошо, да. Я постараюсь себя контролировать, чтобы его больше не употреблять. Хорошо, Ирина Игоревна, тогда под запись телефонного разговора я ставлю отказ от оплаты, да вы можете этот номер ставить, договора. Что вам угодно, я же такого не говорила. 32-02-12-009. Угу, 292-я уголовного кодекса. До свидания. Служебный подлог.